Выводы. Эта часть моих воспоминаний закончена, здесь ставлю точку. Надеюсь, читателю ясно заглавие этой части. 6 лет с середины 905 года до конца 910 есть прохождение сквозь омут человека, засосанного им. Прохождение через годы реакции, через горчайшие испытания личной жизни, через разуверение в людях, через картины ужаса и бреда, в которых отразилась мне роль крепнущей буржуазии, влекущей судьбы народа к бессмыслию мировой бойни, через картины растления неустойчивых слоев интеллигенции в агарочничестве, в душной наркотике эротизма. И поскольку до 905 года я жил в усилиях себя расширить до возможного участия в разных секторах русской культуры, постольку описанное пятилетие есть описание выбарахтывания из разного рода западней, к которым меня приводила моя общественная работа, и мне стало ясно, общественность и искусство в тогдашней общественности только жалкое донкихотство, особенность момента. Общественность в собственном смысле уходила в подполье, а то, что под флагом общественности предлагалось мне, носило сомнительный припах. При ближайшем анализе этот припах стал отвратителен мне. Отсюда налет отъединенности, замкнутости в произведениях моих того времени. Лирический субъект пепла, люмпен-пролетарий, солипсист, убегающий от людей прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или в сумасшедший дом. Лирический субъект урны, убегающий от кадетской общественности, барин из протеста, поселяется в старых пустых усадьбах и, глядя из окон мрачно, изливается в хмурую деревенскую зимнюю синь. Герой романа «Серебряный голубь» силится преодолеть интеллигента в себе в бегстве к народу. Но народ для него — нечто среднее, недифференцированное, и поэтому нарывается он на темные элементы, выдавливающие из себя мутный ужас эротической секты, которая губит его. Темой вырыва, бегства из средней мещанской пошлятины и щитой этих вырывов окрашено мое творчество на этом отрезке пути. Материал к этой мрачности, моя личная жизнь, спасающая себя в немоте и, под конец, даже носящая маску приличной общественности из конспирации. Тема бегства тотчас исчезает из моего творчества, как скоро я ее провожу в жизнь, а наросшая вновь на мне за эти года мое детское косноязычие сваливается в разговоре с тогдашней спутницей жизни. Ася стала мне живой восприемницей всех недоумений моих. Разговор наш о правде жизни, связанный с решением так или иначе действовать, не мог состояться в условиях московской и даже российской жизни. Надо было объекты мук моих удалить, чтобы с птичьего полета увидеть себя и других в годах, которым сознание говорило «нет». Разговор этот длился несколько лет. Когда он окреп для каждого из нас в решении, то смысл нашего пути стал исчерпываться, я был по-новому притянут к России. Путь первой спутницы жизни моей определился на Западе, и мы разошлись с одинаковым признанием значения и ценности нашей встречи, каждого из нас выручившей. Прохождение сквозь смуты и омуты русской жизни, подобно утопанию или исключению себя в тюрьму, из которой и не предвиделось выхода. Это чувство тюрьмы, 908 год, 909 проходит в смутных предчувствиях, переходящих в надежду. Побег возможен, а 910 проходит в деятельных попытках конкретно осуществить его. Тюремщики меня выпускают с условием обратного возвращения. Я временно возвращаюсь, но уж иной, с окрепшими мускулами, с желанием давать тумака и с предприимчивостью, готовой на все. На третий день бегства из Москвы рухнули для меня картины московского рабства и больше не возвращались. Это было в Восковерхих Штирийских горах со снеженными венцами, мимо которых вия смеж ущелий проносил нас экспресс. На какой-то станции я, выскочив из вагона, закинул голову кверху, впиваясь глазами в гребнистый зигзаг, в душе вспыхнуло «Горы, горы, Я вас не знал, но я вас узнаю. И вот стемнело, горы упали. Вдруг в уши прибой итальянской речи, вместе с теплом и кислыми апельсинами, мы встали к окну. Вот туман стал серебряным, вот разорвался он, и все голубое, внизу, наверху, вверху небо, освещенное месяцем, внизу море, поезд несся по дамбе, имея справа и слева бесконечные водяные пространства, а впереди, точно из неба на море, выстроилась и опустилась симфония золотых, белых, пунцовых и синих огней, озаряющих легкие туманные очерки палаццо и башен Венеции. Москва, 23 марта 1933 года.